Поль оставил все попытки самообмана. Каждый вечер он ждал Люсьена, и Люсьен приходил. «Я сошел с ума», — говорил он себе, с отчаянием осознавая, что совершенно счастлив. Молодой человек был порывист, страстен, почти жесток, и это смущало душу несчастного Поля. Никто не выходит победителем в поединке со счастьем. Этот веселый юноша, явившийся неожиданно и без приглашения, мчащийся навстречу счастью, откровенно жаждущий наслаждений и рассуждающий о теореме Пифагора как о самой увлекательной вещи на свете, перечеркивал все предрассудки Поля Рено, полагающего, что он все понимает о мире, в котором живет, и очаровывал его. Орландо не был лицемерен. Думаю, если бы он осознал недоразумение, имеющее место по его вине, тут же объяснился бы с Полем. Но он ни о чем не подозревал, полагая, что его обаятельный 40-летний любовник по-прежнему не хочет никакой прочной связи. Орландо радовался, что Поль радушно его принимает, и не замечал, как у него на глазах рождается любовь. Каждый вечер Орландо уходил, не говоря Полю, где его можно найти, и того мучила нелепая ситуация. В среду любовники уснули в одной постели, но на рассвете Поль проснулся в одиночестве. В четверг, около 11 вечера, когда юноша встал и начал одеваться, Поль испытал острое желание задать ему несколько вопросов, но он из принципа сдержался. В пятницу Люсьен объявил, что уходит на час раньше, и Поль едва не выкрикнул «Уже?», чувствуя на губах вкус сожаления и разочарования. Он удержался и от сакраментального «Вы придете завтра?». Это было бы слишком похоже на мольбу. Выходя из комнаты, Орландо обернулся. «Если не возражаете, я приду завтра. Буду очень рад». Утонченная вежливость тона сделала правду похожей на ложь. Но почему он не останется? Что за спешка толкает его к Алине? На прошлой неделе он замечательно провел ночь и весь следующий день у Поля Рено. Откуда ж такая перемена? Увы, ответ прост. Морфин, слава или разврат, неважно, человек привязывается к тому, что дарит ему наслаждение. Орландо мог обходиться без физического контакта, пока не вкусил этого. Сон голова к голове на широкой кровати Альбера поработил его так, что, утолив любовный пыл молодого волка, он кинулся к Алине и не увидел тоски во взгляде Поля, глядевшего ему вслед. Тот кусал губы, готовые окликнуть юношу, произнося внутренний монолог о том, как неуместно привязываться к человеку, о котором ничего не знаешь. У него было тяжело на сердце. Призрак страдания придвинулся совсем близко, и Поль принял снотворное. Алина пришла час назад. Вспоминая Люсьена, сидящего на ступеньках лестницы на улице Флоренции, она вздохнула, прислонилась спиной к стене в темной подворотне и принялась ждать. Напряжение спало, но молодая женщина чувствовала, отойди она от этого места хоть на несколько метров, и боль вернется сильнее прежнего. «Я связана по рукам и ногам», — сказала она себе, — «точно знаю, что будет дальше». Каждый день ровно в 12:00 он станет приходить в ее кабинет, а однажды туда заявится неврастенник Дюшатель и удивится, и спросит, кто этот незнакомый посетитель. — Это мой брат? — А-а-а, вы не похожи. Она тихонько крякнула, и в этом странном звуке смешались страх и ярость. Будущий вторник тоже не станет ее большой удачей. Не пройдет и четверти часа, как Альбер отведет ее в сторонку и потребует объяснений. Она понимала, что ее жизнь вот-вот разрушится, и ощутила отчаяние. И все-таки, — сказала она себе, — следует признать, что на прошлой неделе после возвращения из Парижа я умирала от тоски и полагала, что буду грустить вечно. Так вот, мне больше не грустно. Я возбуждена, я в ярости, я напряжена или довольна, когда он рядом, но глухая скука, отравлявшая во все дни мое существование, ушла. Правда в том, что я вовсе не хочу возвращаться в прежнее свое состояние, когда, конечно, если верить ему, только и делала, что окорачивала и подавляла его. Плевать, что я несусь навстречу катастрофе. Алина хотела было укорить себя за то, что согласилась говорить с ним и видеться снова и снова, но, как и Поля Рено, поняла всю тщетность нравоучений следующих за уже совершенной ошибкой и вздохнула. Если он существует только потому, что я его создала, как его уничтожить? Пришлось бы вернуться в то время, когда мне было 12. И все начать сначала, а я заперта в настоящем, где не могу обойтись без Люсьена. Люсьен. Решительно это украденное имя раздражает Алину. Пойдя по моим стопам, она поискала другое, но ничего не придумала, потому что мысли перескочили на иное. Дело вовсе не в том, чтобы найти ему имя, которое бы меня устроило, а в том, чтобы спасти себя. Ужас в том, что я не знаю, как это сделать, и чувствую, что не смогу разорвать эту опасную связь. Господи, какой ужас! Стою тут в черной шапочке, натянутой по самые брови, в куртке на 6 размеров больше для маскировки. Умираю от ужаса, что меня узнают. Но, не имея сил вернуться в свою уютную квартиру, чтобы провести вечер, читая в кровати и попивая фруктовые соки, сколько мне отпущено времени до той минуты, когда все рухнет. Алина чувствовала, что эти мысли, конечно, если можно назвать мыслями, всхлипы насмерть перепуганной души, были подобны тонкому слою льда, который один только и не дает неосторожному конкобежцу провалиться под лед. Она понимала, что балансирует над пропастью, обманывает себя, а хочет и ждет одного — возвращения Орландо. Она жаждет погрузиться вместе с ним или в него, в таинственный поток, и упиваться смертельными изысками обретенного единства. Дверь распахнулась дважды. В первый раз дама вывела на прогулку свою собачку, во второй выбежала девушка. Наверное, она опаздывала на свидание, но Алине не нужно было даже смотреть, она и так знала, что это не он. Ее не заметили, и она продолжила караулить, замерев в неподвижности и затаив дыхание. И он, наконец, появился, направился прямиком к ней, обнял. Оба тихонько заскулили от облегчения и направились в сторону площади Константина Менье. Минут через 5 он недовольно пробурчал. Я не слишком хорошо поступил с Полем. — Почему? — Проявил нетерпение, смотался. А он ждал, что я останусь. — Так вернись. Предложила она с великодушием сытого ребенка, не думающего, что голод вернется. Нет, он не поймет. Поль мне очень нравится, но мне не нужны прочные связи. Я насиделся взаперти в твоей душе. Хочу остаться свободным и, главное, никому не хранить верность. Кстати, я собирался вообще завязать с этими отношениями, но я не хочу лишать себя удовольствия. И он с досадой поддал ногой камешек, валявшийся на тротуаре. — Это тупик, — констатировала Алина. — Кончай издеваться. Он тебе нравится, он хочет тебя любить. Не вижу, в чем трудность. — Да я тогда в мгновение ока стану нудным и постоянным, как ты. — Я вовсе не нудная, — запротестовала Алина, как завзятая лицемерка. «Больше нет, благодаря мне. Это я привнес в твою жизнь остроту, которой ей так не хватало. Ты уже 10 лет занимаешься любовью с Альбером не потому, что тебе это нравится, а по привычке. Твоя верность ничего не стоит. Ты ведешь себя так, потому что мама и бабушка, и прабабушка никогда не изменяли своим мужьям. Ты, между прочим, тоже их прямой потомок. Я их отвергаю. Мужчины мне нравятся. Наши вкусы совпадают. Ты ведь, хвала богам, подсознательно тянулась ко всему, что не нравилось маме. Ты могла бы стать похожей на меня, но не захотела. Он засмеялся. Тысяча благодарностей. Это сильно обогащает личность бедного Люсьена. А то он был такой бесхарактерный. Ничего, кроме смазливой мордашки да белокурых локонов. Спешу тебе напомнить, что ты чудовищно неосторожен. Не знаю точно, чем ты там занимаешься с твоими мужиками, да и знать не хочу. Ты ведь понимаешь, что я говорю правду, потому что знаешь меня как облупленную, но спит, не дремлет, и ты рано или поздно заразишься. Ты бредишь. Я сплю только с приличными людьми. Ну да. Все же знают, что вирус капитулирует перед дорогим костюмом и галстуком. Алина сочла за лучшее расстаться с Орландой, как только они добрались до улицы Роденбах. Она вздохнула с облегчением, увидев, что Альбер еще не вернулся, выкинула записку и юркнула в постель. «На сегодняшний вечер я спасена, но что будет завтра, а в воскресенье?» Ее передернуло от страха. Альбер доделает проект, не пойдет на работу. В субботу они отправятся ужинать к Жаклин. Она празднует возвращение мужа. И вернутся очень поздно. На утро Альбер захочет прогуляться. Возможно, придется ехать в Ахен. Так когда же она увидит Люсьена? Невозможно ждать до понедельника. Невозможно вырваться из четкого распорядка жизни, не оставляющего даже самого маленького окошка для тайной встречи. И даже если она что-то придумает на этой неделе, как быть со следующей встречей? Она услышала, как Орландо говорит: «Ну так что же, брось его!» И мгновенно представила себе, какая будет у нее жизнь. Друзья ужаснутся немотивированному разрыву, отвернуться от нее и кинуться утешать бедняжку Альбера. Она поселится одна, если только Люсьен не решит жить вместе с ней. Будет ждать его возвращения после загулов и старится, мучаясь от изжоги в душе. Алина рывком села на кровати и, не зажигая света, уставилась в темноту, а из глубины ее существа рвалось яростное «нет, так не будет», — подумала она, не собираясь задумываться над тем, какие странные решения рождаются в темных глубинах ее располовиненной души. Расставшись с Алиной, Орландо почувствовал такое омерзение при мысли о своей плохонькой гостинице, что даже решил было переночевать на улице Малибран. «В это время суток вряд ли мне грозит чей-нибудь визит», — подбадривал он себя. Но вредный внутренний голос напомнил, что Мари Жанна вряд ли работает в субботу утром, а сестра Анни наверняка захочет сообщить ему новости о матери. Он увидел, как они врываются к нему на рассвете, одна влюбленная, другая в гневе, застонал от ужаса и пошел к авеню Ле Путр. Поль еще не спал. Сидя в гостиной, он слушал концерт Шумана, не отдавая себе отчета в том, что со дня первой встречи с Люсьеном не слушал другой музыки. Звонок вырвал его из глубокой задумчивости, и за несколько секунд, пока Орландо поднимался, Поль придумал, оценил и отверг 10 разных приветственных фраз. Одна была хуже другой, так что, открыв дверь, не произнес ни слова. «Вы подумаете, что я не ведаю, что творю?» Поль покачал головой. «Я ничего не подумаю». Потом, сделав над собой усилие, этот камильфо добавил: «Я рад, что вы здесь». Поль чувствовал, пусть даже он ничего не понимает, возвращение следует отпраздновать. Для Поля было бы вполне логичным попытаться отыскать смысл этих странных перемещений. В профессиональной деятельности ему часто приходилось прояснять мотивации своих клиентов, и он был весьма ловок в словесной игре в вопросы-намеки. так тонко ходившие вокруг да около сути дела, что самая суть в конце концов и открывалась. Этот 20-летний юнец не разберется в тонкостях игры и наверняка раскроется. «Такая игра будет бесчестной», — подумал Поль и отступился. «Мы-то знаем, что Поль просто не мог ничего раскопать. А скажи Орландо правду, не поверил бы ему. Но это не должно помешать нам оценить деликатность жеста». Естественность Люсьена, выдававшая сумятицу в его душе, тронула Поля. Он хотел быть достойным того, что воспринимал как доверие, и в этом движении души умер развратник. Рухнули тщательно выставленные заслоны. Неожиданное возвращение помогло Полю понять всю простоту новой реальности. По какой бы причине Люсьен не ушел, он вернулся, потому что захотел этого. Он предпочел общество Поля чему-то другому, значит, нельзя обманом и предательством выяснять, чему именно. Люсьен сам расскажет, как-то захочет. «Сегодня никто не мешает мне быть счастливым, страдания оставим на потом», — решил он. Это была их последняя встреча. Суббота превратилась в странную пытку. И Алина, и Орландо оба спали плохо, проснулись рано и были застигнуты врасплох ситуацией: рядом нежный любящий партнер, чья привязанность нафиг не нужна. Со своей стороны и Поля, и Альбер ощутили внутреннее напряжение и попытались прийти на помощь. «У тебя усталый вид», — сказал Альбер. «И Поль, не вставайте, я принесу вам завтрак в постель». Оставалось одно — принять с благодарностью заботу, которая не приносила утешения. Орландо не так ясно, как Алина, понимал происхождение глухой боли, мучившей его. Почувствовав, что хочет ее видеть, он просто шел к ней. Впервые на его пути возникло препятствие. Нельзя же вечно уповать на Гонконг. «Она должна бросить Альбера», — подумал он, подтверждая предчувствие Алины. «Но пока как дожить до понедельника?» «Поспи еще немного», — предложил Альбер. Она заставила себя мило улыбнуться. «Не хочу, мне необходимо размяться». Алина проторчала на кухне так долго, как только смогла, но, выжав апельсиновый сок и разбив яйца над сковородкой, поняла, что не знает, куда себя деть. Орландо выпил очень крепкий ароматный кофе, принесенный Полем. Когда это крепкий кофе успокаивал нервы? «Мне нужно пройтись по магазинам», — сказал он, впрыгивая в одежду. Поль сделал все, чтобы не выказать ни малейшего разочарования. Он колебался, стоит ли ему предупреждать молодого человека, что он ужинает сегодня с друзьями. Сказать, значит, предопределить желание Люсьена вернуться. А это неосторожно. И Поль промолчал, позволив безумию уйти из его жизни. «Какие к черту магазины?» — спросил себя Орландо, оказавшись на тротуаре. Альбер сомневался, стоит ли им осуществлять еженедельный набег на магазины. Алина щедрой рукой забила холодильник и предложила отправиться на блошиный рынок. Они уже выходили из квартиры, когда зазвонил телефон. Мадам Берже приглашала их на обед. Алина, не чувствуя в себе мужества противостоять материнской заботе, отказалась, пообещав, правда, прийти на ужин в воскресенье. «Итак, вечер воскресенья — крайний срок», — сказала она себе, не очень понимая, что имеет в виду. Сев за руль, она совершенно неосознанно поехала прямо на авеню Лепутр. «Странный ты выбрала маршрут», — заметил Альбер. «О, черт! Какая же я рассеянная!» Орландо улыбнулся, когда их машина проехала мимо него, подозвал такси и велел шоферу ехать на блошиный рынок. Погода наладилась, на рынке оказалось полно народу, и в сутолке толпы Алина и Орландо смогли несколько раз пересечься на мгновение и дотянуть до середины дня. Но потом Альбер устал и захотел где-нибудь посидеть в тишине. Ему говорили о трактирчике, который держит один фермер недалеко от Гезбик. Там можно поесть бутербродов с брынзой и редиски. Так слегка перекусить в ожидании роскошного жаркого, обещанного Жаклин, чтобы не испортить аппетит. Алина сжала зубы. Орландо ждал на скамье в сквере, заучивая уравнение. Но она не смогла вырваться. И тогда он отправился на охоту, а поскольку был раздражен ее отсутствием, утратил осторожность и не ограничился джентльменским вариантом, подтверждая тревоги Алины. Она же призвала на помощь всю свою энергию и не выдала своей нервозности. «Но я же не какая-нибудь слабачка», — уговаривала она себя. «Каким бы странным ни было разделение, случившееся внутри меня, я его автор. Не все же он унес с собой. Осталось достаточно для того, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре». И она принялась за еду, симулируя аппетит и смеясь в нужный момент. Алина играла так хорошо, что ей удалось обмануть Альбера. Около 10 он сказал, что ужасно рад снова видеть ее в отличной форме, а она умирала от усталости. В голове билась одна единственная мысль — так не может продолжаться. Орландо топтался у двери Жаклин, мечтая позвонить. На него посмотрят с удивлением, и о брат Алины заявит он, как ни в чем не бывало. И пройдет в гостиную, а там Алина поднимет на него взгляд и не удивится. А вот Ольга удивится и прокомментирует на манер Дюшателя: «Надо же, вы совершенно не похожи!» Алина будет в ярости, но сказать ничего не сможет. «Хорошее решение! Это их мнимое родство. Он сможет даже поселиться у нее, если поставить диван в кабинете». Увы, Эдуард Берже уж точно знает, что никогда не платил никаких денег внебрачному сыну. Жаклин жила на втором этаже. Алина и Орландо находились на расстоянии каких-нибудь 10 метров друг от друга, что слегка смягчало напряжение. Но когда они с Альбером вышли, сели в машину и уехали, дистанция увеличилась до почти непереносимых размеров. Орландо бежал до самой квартиры и, задыхаясь, остановился у входа. И что теперь? Найдет ли Алина повод, чтобы спуститься? Он услышал жужжание замка. Она знала, что он внизу, и впускала его в вестибюль. Он взлетел наверх, не зажигая света в подъезде. Слава богу, он здесь каждую выбоину знает. Приклеился к двери со стороны улицы Мольера. Через несколько секунд Алина приоткрыла дверь. Они соприкоснулись лбами и вкусили, наконец, божественной тишины воссоединения. Альбер ходил по квартире и что-то спокойно говорил. Орландо просидел всю ночь, скрючившись на ступеньках. 2 или 3 раза в подъезд входили люди, но никто никогда не поднимался пешком, так что его не заметили. Алина, дрожа от страха быть застуканной, 3 раза покидала квартиру, подходила к нему, прижималась. Так не может продолжаться. Последнее утро. На рассвете Орландо пришлось уйти. Утро оказалось невыносимым. Около 2 часов Альбер и Алина обедали в своей просторной кухне, и тут она воскликнула: «Черт! Я поняла, почему так дергалась вчера! Какой ужас! Я едва не забыла! Мне нужно подготовиться к завтрашнему семинару, а я дотянула до последнего, отвлеклась на твой приезд, и у меня все выскочило из головы. Нужно бежать на работу, все бумажки там. Я поработаю 2-3 часа, а потом мы встретимся у моих родителей, так будет проще всего». Она вихрем пронеслась по квартире, схватила сумку, ключи и пальто, не оставив ему времени на возражение. Алина явилась на улицу Малибран 10 минутами позже Орланды. Он стоял посреди комнаты, озираясь вокруг себя и решая, что возьмет завтра с собой. Последний час. Алина никогда не была в убогой комнате Люсьена Лефрена. Отстранившись от Орланды, она огляделась и удивилась. Он сам отреагировал точно так же, когда впервые попал сюда. «Думаю, это и есть бедность». «Ну уж нет», — возразил Орландо. «Не забывай о его сбережениях. Ну, чтобы жить вот так, молодой человек должен был обладать определенной самоотверженностью или быть одержимым страстью к деньгам. Страсти делают нас стоиками. Больше всего раздражает то обстоятельство, что я не знаю, снял он эту дыру с мебелью или кое-что все-таки принадлежало лично ему. Точка. Конец эпитафии Люсьену Лефрену. Я вовсе не жажду забирать отсюда что бы то ни было из этих сокровищ, но и оставлять его барахло нельзя. Придется возвращаться, а это ужас как неприятно. Интересно, съемщик может позвонить хозяину и спросить: «Дорогой мсье, этот шкаф, он мой или ваш?» «Съемщик? Нет. Подружка, которая не очень в курсе, что и как?» «Да. Я буду в отъезде, и ты этим займешься для меня. Ладно, если хочешь, я позвоню завтра утром. Чудненько. Я соберу только постельное белье, одежду и бальзака». Решив практическую сторону дела, Орландо принялся опустошать шкаф и складывать рубашки в рюкзак. Алина смотрела на него. Он был весел и спокоен, как всегда. «Полагаешь, мы можем продолжать так, как сейчас?» — спросила она. Он поднял на нее удивленные глаза. «Тебя разве что-то не устраивает? А тебе нравится сидеть на ступеньках лестницы и ждать, когда я, крадучись, выйду к тебе? Подумаешь, изобретем что-нибудь другое». Он счел несвоевременным предлагать ей уйти от Альбера. «В конце концов, главное — правильно все устроить. Сейчас мы импровизируем, и я признаю, что прошлая ночь явно не удалась, зато прошлый уикенд мы провели великолепно, так ведь?»